Шановні слухачі, у ефіры Радіо Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Святло» паводле п'есы Алексея Дударава. Рэжысёр-пастаноўшчык Валерый Анісенка, музыка кампазітара Владзіміра Кандрусевіча. Дзеючы асобай выканаўцы, ліквідатар, артыст Валерый Шушкевіч. Дэсантнік, артыст Александр Уладамірскі. Стары, народны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзі Гарбук. Медсястра, народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Гулах, Алексей Дударов. Арлет, артыстка Алена Унукова. Дачка, артыстка Валерая Арланова. Вяшчун, артыст Валерая Нісенка. Запіс 1996 года. На пачатку спектакля слова драматургу Алексею Дударову. З даўніх часоў, калі людзі пачалі ўсведамляць сябе людзьмі, мы пакутаем ад пытання, хто мы, што мы, адкуль мы, на што мы, куды ляціць у бясконцым сусвеце. Маленькая, кволая пылинка, наша планета Земля. Где шляхи до Бога? Перед этим записом я отримал лист с червеня. У ім верш Владзіміра Дарагужа, які прысвечаны аўтару гэтай п'есы. Дзе нашых продкаў слава, арлоў, дзе магутныя крылы, дзе гонар вялікай дзяржавы, сапегі і радзівілы, бурую пакрышыла, шалёнай паводкай сплыло, попелам зацерушыла, Чарнобылем прасло. Дзе ён, народ геройскі, бацькаўшчына ў бядзе? Чаму сёння гетман астроскі пад воршу палкі не вядзе? Мо гэта кара боская, і ўжо не прачнуцца яны, Костюшки и Калиновского, слуцких повстанцев сыны, бурою покрошила, шаленой поводкой сплыло, попелом затерушило, Чернобылем поросло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Карат, откажите центру. Слухаю, центр. Где вы? Роблю облет аномалии. Иду с полночи. Як с полночи? С полночи. Что это такое? Нагадывая полночное зянье. А громадный слуп светла. Колер бледно-блакитный. Угли прыгожа. Откуль выходит светло? Сверху. Стратосферы. Поднимитесь и выше. Спробовали уже. И что? То же. А что с космоса передают? То же. Протягивайте облет. Конец связи. Разумею вас. Сынок, пропусти до хаты. Откуль вы? З Росасенки. Яна ж под святлом. Угу. Под святлом, под святлом. Як вы тут опинулися? Дык з больницы. Хто помер, того закопали, хто помирає, того евакуировали. А я виписався. З райцентра йду. Солдату нагнали сюди. Війна чи що? Гош. І вас не затримали? Ні. Іду я до хати у Росасі. Там нільга жити. Як то нільга? У мене там хата. Старая на могилках лежить. Корова недойная. Батька, ти що, жартуєш? Усіх евакуировали. Один буду жити. Ти розумієш, що там нічого. І нікого. Нільга. Розумієш? Слухай. Ну, поспіши. Ні, чорт мене не возьме. Дай Бог, дякую, потом почуєш. Самогоночки наші росасівські прийшлю. Як роса, як сльоза. Хлебцем пахне. Дід, я член Совета безпеки республіки, а ти мені пляшки самогонки купить хочеш. Як ти сюди прийшов? Хто тебе пропустив? Мені нема куди йти. Ага. Нікого нема зовсім. Ну, дочка в городі є, але я до неї не пойду. Чому? У городі у мене спиниться серце. Воно вже два рази спинялося. А тепер не зовсім спиниться. Ну, пусти. Пусти мене в Росасінку. А... Слухай. Я там... Я там нешта зрабіць павінен. Як зраблю, от тобі хрест. Адразу ж вернуся. Што ж ты там такое зрабіць збираешся? Я не помню. Здається, ці то крыш на могілках поправіць. Батька, треба. Я выклікаю дзяжурнага. Ён адзведзе тебе на эвакуацыйны пункт. Я ж там памру адразу. Не дуры головы. Не руш. Нікого не зові. Ти знаєш, я апошнім часом, коли розлуюся, то... То... То що? Лямпочки перегорають. О, ну от так. От так. Гляді. На лямпу. Гляді. Дід, ти що? Бери ручку. Підписуй пропуск у зону. Печатку плясні. О. Дякую, синок. Дай тобі Бог. Ну, треба. Розумієш? Треба. Дозвольте. Слухаю. Спецсувязь. Читайте. Эвакуацию скончить за наступные 12 годин. Установить жесткий контроль по всей ноже аномальной з'явы, обвестившие зоны отсурания. С чего это раптом? Почалися проблемы с теми, кто долгий час побыл под светлом. И серьезные? Жудостные. Все. Дозвольте, я дочитаю. У мэтах недапушчальнасці парушэння рэжыму адцурання ўсе гаспадарчыя і жыллёвыя пабудовы знішчыць. Не дапускаць ні ў якім выпадку міграцыі з зоны адцурання свойскай жывёлы, звяроў, птушак. А пра камароў і мошак нічога не загадалі? Гэта сур'ёзна? Распішыцеся. Лямпачка перагарэла. Прынесіце, калі ласка. Ёсць. Карат. Карат, адкажыце цэнтру. Слухаю цэнтр. Што там за трохкутнік рухаецца з поўдня? Хвілінчку зараз. Чарада нейкіх вялікіх птушак. Вясна. Гусі? Можа, буслы. Ідзіце насустрач. Будуць вылятаць зону адцурання, знішчыць усіх. А што? Выконвайце. Калі з дыму выйшла сараша, то сказана было ёй, каб не рабіла шкоды траве зімной і ніякай зеляніне, і ніякаму дрэву, а толькі адным людзям, што не маюць пячаці боску на чале сваім. У тыя дні людзі будуць шукаць смерці, ды не знойдуць. Пажадаюць памерці, ды смерць уцячэ ад іх. Дзяжурны! Слухаю. Што гэта было? Пра што вы? Заснуў. Не трэба. Згодна інструкцыі мы павінны выпіваць за суткі 250 грамаў. Я не п'ю. Даруйце, што нагадваю. Пры першых прыкметах вынікаў уздзеяння гэтага святла вы складайце сябе паўнамоцтва ліквідатара. Да я памятаю. Я прынесу кавы. Несіце каву. Калі ласка. Дзякую. Возьміце для сябе кубачак. Ёсць. Як вас зовуць? Сарокін. Скажыце, Сарокін, а як людзі рэагуюць на гэта святло? Баяцца? Адны панічна баяцца, а другія, як дзеці, самі ў зону лезуць. Я даўно заўважыў, Сарокін, адзін парадокс. Чалавек інстынктыўна баіцца смерці, як жывёліна. І падсвядома робіць усё, каб наблізіць яе, каб уцячы з жыцця. Прабачце, не зразумеў. Вы ведаеце, што пры нараджэнні усе мы атрымліваем шок. Разумееце, ад страху. Як крычым, пратэстуем супраць уласнага нараджэння. А потым усё жыццё разбураем сваё грэшнае цела цыгарэтамі, віном, наркотыкамі, жанчынамі, каб хутчэй вырвацца з жыцця. Бо жыццё гэта не падарунак, гэта пакаранне. І ўвогуле чалавецтва не павінна было з'явіцца на гэтай планеце. Бог тройцу памыліўся. Першы раз, калі з гліны вылепіў Адама, скульптар знайшоўся. Другая памылка Ева. Каго ў Эдэм? Бабу! І яшчэ чакаць, каб не разбэсцілася. Вы ведаеце, каго яна нарадзіла першага? Авеля? Усе чамусьці так лічаць, а першанцам быў Каін. Брата забойца. Авеля зарэзалі да таго, як он паспеў каго-небудзь нарадзіць. Так што, у любым выпадку, мы з вамі альбо нашчадкі, альбо далёкія сваякі Каіна. А якая ж трэцяя памылка? А трэцяя, мабыць, самая галоўная. На які д'ябл яму нож патрэбіўся, калі ўсе мы захлыналіся ў гэтых водах вялікага патопу? Вам не цікава? Я атэіст. Ну, гэта таксама вера. Што мы з вамі павінны ліквідаваць? Скуль мы ведаем, што нясе нам гэты слуп святла зверху? І як яго ліквідаваць? Вы стаміліся. Сарокін, скажыце, а што гэта за прыкметы вынікаў дзеяння гэтага святла? Якія сімптомы? Галюцинацыі, а потым увогуле жудасна. А калі чалавек губляе здольнасць бачыць рэальнасць, гэта таксама галюцинацыі? Што вы скажаце, як матэрыяліст? Вам трэба адпачыць. Дзякую за каву. І за размову. Дазвольце ісці? Ага. Ёсць? І шукаю я вас, і гукаю, ды вы цураецеся мяне. Адкуль ты? З сусвету. А Бог ёсць? Чалавек, ты сур'ёзны? Ёсць. Тады за што? За што гэты бедны, змардаваны люд? Толькі разоў і так караць. Ты чытаць умееш, чалавек? Чытай са свайго сэрца. Каго я люблю, тых віню і караю. Пачалося. І я хапанул. При перших предметах у зденях этого светла скласть у полномоцтва ликвидатора. Ты думаешь, у тебя галлюцинации пошалися? Ну, натискай кнопку, натискай, тревогу обвешай, складывай полномоцтвы. А ведаешь, что полова тых, кого вы уратовали, кого эвакуировали отсюда, уже сидят у психушках? За что? Ни за что, а чому? Хотя можно и за что. Что? А? Что это? Что это со мной? Дежурный! Слухаю вас. Что-нибудь здороваться? Пробачьте. Я выпадково. Дозвольте идти? Чакайте. Вы нічога незвычайнага не заўважылі тут? Выпейте. Я ўжо гаварыў вам. Я адказваю перад кіраўніцтвам рэспублікі за вашу бяспеку. Выпейте. Дайте яшчэ. Наденьте. Наденьте, калі ласка, шлем. Акадэмія зрабіла заключэнне. Сантыметровы слой надзейна абараняе клеткі мозга ад уздзеяння. Центр, центр, центр! Слухаю, Карат. У пілота пачаліся сутаргі. Купляй машыню. Карат, бяры кіраванне на сябе. Не магу. Ён, мабыць, звар'яцеў. Разбіваю кулаком прыборы, выкручваю штурвал. Падаем, бывайте! Увага! Усім патрульнаму паветры! Восьмы сектор, аварыя! Сёмага і дзевятага на пошук і выратаванне! Я побач! Назіраю палаючыя абломкі машыны! Саджуся! Дзе экіпаж? Нікога не бачу. Все. Карат загинул. Проклятое светло. Скуда не узялося. Упэўнены, ён быў без шлема. Загадайте усім экіпажам пад страхам самага жорсткага пакарання ні на секунду не здымаць свінцовыя шлемафоны. Увага! Усім пастам і службам бяспекі! Згодна рашэнню вышэйшага савета рэспублікі, тэрыторыя анамальнага святла з сённяшняга поўдня абвяшчаецца зонай адцурання. Наўмыснае і несанкцыяніраванае знаходжанне пад уздзеяннем святла прыраўніваецца да дзяржаўнага злачынства. Атрадам эвакуацыі закончыць вышук і забяспечыць эвакуацыю асобных людзей з зоны адцурання. Атрадам ліквідацыі неадкладна прыступіць да знішчэння ўсіх, без выключэння жыллёвых і гаспадарчых збудаванняў. Маім сектары дзве царквы і касцёл. Што? Не зразумела? Зразумела. Пры пагрозе міграцыі з зоны адцурання абавязкова нішчыць свойскую жывёлу, звяроў і птушак, дэсантнікам атрадаў эвакуацыі, ліквідацыі, аховы мяжы, пілотам і камандзірам верталётаў ні пры якіх умовах не здымаць галавы ахоўны шлемафон. Тых, хто парушыць гэты загад, неадкладна ізаляваць і адправіць у цэнтр рэабілітацыі. Адказнасць за выкананне ўскладаецца на начальнікаў атрадаў і камандзіраў машын. Пацвердзіце прыём загадаў. Пяты прыняў. Другі прыняў. Сёмы прыняў. Праліў прыняў. Выпіце? Мне направду лепей адпачыць. Я праліў. Скончыў абследаванне населенага пункта Расасінка. Людзей няма. Назіраю невялікі стадык коней каля могілак. Пачынаю выконваць задачу. Выконвайце. Что такое? Кто вы? Я прошу вас меня не выслухать. Звернитесь в штаб эвакуации. Говорите. Некольки дней тому меня помер батька. Примите мои спочувания. Я не могу его поховать. Чому? Его не отдают. А вы кто? Я? Медсестра. Я не веду. Можно ли я хоть целым эксперименты эти проводить? Я не ведаю, я его дочка, и никто меня не пытался, я не дозволю. Успокойтесь. Можно я расслабачу? Ее батька поступил до нас в клинику за 3 дни до того, как все это началось. Что началось? Светло. У день эвакуации отчул себе горш, стратил притомность и был переведен в реанимацию. На что он был хворый? Сердце. Так. Сеансы интенсивной терапии выников не дали, и в 19:10 врач констатовал смерть. Приз годину его отвезли в морг. Будинки уже опечатывались, десантники стояли у ахове, а раницы его там не было. Снижьте, вы его не отвозили никуда. Вам что, здоровьем своего дитяти поклящтеся? Тогда его никто выкрал. Что, золото? Даруйте. Мы сами голову ломим за все эти годы. Первый раз такое и... И он был там один? Пятеро. За то и дежурство было 4 выпадки с летальным выником. Дальше юнака звездки привезли. На мотоцикле разбился. И их нема? Не, остальные на месте. А в окна целые? Да нема там никаких в окон. И клинику оховывали десантники? Так. чартовщина нейкая. А апроч вас ніхто не мог забраць? Ну, сваякі, суседзі? Я яго адна. Маці даўно памерла. А вёску, дзе ён жыў, выселілі. Ды хто будзе чужога нябожчыка забіраць? Ды ўрэшце, мы б ведалі. Ну, што рабіць? Рабіце, што хочаце. Я без яго не паеду. Вернуся ў клініку і буду чакаць жывога альбо мёртвага. Нікуды вы не вернецеся. Район абвешчаны зонай адцурання. Дзён праз колькі ад гэтай клінікі адзін пыл застанецца. Я хачу пахаваць свайго роднага бацьку. Вы з Расасінкі? Адкуль вы ведаеце? У вас ёсць дзеці? Ёсць дачка. Едзьце дадому і выхоўвайце яго ўнучку. Дайце ёй ахоўны шлем. Я не паеду. Ёсць вольны борт? Знойдзем. Дастаўце дадому. Ёсць. Пойдзеце. Пойдзеце, пойдзеце. Татачка. Ну, ціха, ціха, я вам абяцаю, калі патрулі. Я вам абяцаю, калі патрулі яго знойдуць, вам паведаміць у той жа дзень. Адкуль я ведаю, што яна з Расасінкі? Хочаце выпіць, сястра? Не, не трэба піць. Я прашу вас выслухаць самае галоўнае. Ну? Справа ў тым, што я яго бачыла. Каго? Яе бацьку. Ну што ж тут дзіўнага, ён лячыўся ў вас? Не, не, я яго бачыла потым. Пасля смерці, разумееце? Сёння ноччу. Пасля морга. Ён выйшаў з дзвярэй, вочы заплюшчаныя ў бялізне. У бялізне? Так. Прайшоў праз калідор, выйшаў на вуліцу і знік. Ой, мне да гэтага часу холадна ў грудзях. Вы? Вы жывога чалавека у морг адвезлі? Ты не мухін быць жывым, што вы? Канстатаваў смерць прафесар Патоцкі. Скажыце, можа памыліцца кардыёлаг з сусветным імем? А гэты стары памёр ад таго, што ў яго сэрца спынілася? Можна сказаць і так. Але і гэта яшчэ не ўсё. Пасля таго, як спынілася сэрца, у яго была забрана ўся кроў, ўся. Хіба у нябожчыка? Так. Бывае такая практыка. Вы жывым мёртвую кроў? Яна выкарыстоўваецца для доследаў. Кампаненты з яе атрымліваюць. Ну вось скажыце, як вы, ваенны чалавек, лічыце? Можа, у каго спынілася сэрца, які да таго ж пазбаўлены ўсёй крыві, ноч праначаваўшы ў моргу, раніцай устаць? І ў бялізне пайсці з бальніцы. А вы як лічыце? Не можа. Не можа. Аднак і я з глузду не з'ехала. Я яго на свае вочы бачыла. Як бачыце, трупа раніцой на месцы не аказалася. Значыць? Значыць, ён у вас крэс. Воскрес. Давайте спачатку. Прафесар Патоцкі констатаваў смерць? Так. Потым у гэтага дзеда забралі ўсю кроў. Так, я пры гэтым прысутнічаў. Адвезлі ў мор. Так. А ноччу вы з ім сустрэліся? А ноччу я з ім сустрэлася. Дзяжурны. Ёсць. Пакажыце рукі. Навошта? Рукі! Што гэта? Спакойна. Гэта наручнікі. Зараз жа адпусціце мяне. Зараз. Вы звар'яцелі, што вы робіце? Я сапраўды яго бачыла. Ён ішоў праз калідор і ўвесь свяціўся. Вочы! Забяжыце ёй чым-небудзь вочы прыборы караць. Слепые! Сляпые, сляпые. А вертолет! И у центра реабилитации. В очи, в очи не открывать. А то я на наробить. Проклятое светло. Слышь, слышь, командир, за что пипетку повязали? Что? Это самое, кажу, пипетку за что? Пивнушка некая, не командный пункт. Дежурный! Да он же, это самое, эту сестру у вертолет грузит. А ты кто? Гулаг. А может, Глаупур? Так это самое, кликуха такая, на зоне так прозвали. Я это самое на нарах родился. Все же тёна хичи. Матка молодая, дурная была. Киёс на уши поставила, у ментовцы правы пошла качать. Ну и это самое, на хичу трапила. А там бас-бас ляпила на зоне, голову задурил. Это самое, шпиртиком подпоил. Ну и это самое, бас-бас, как газу заделал, я трымался. Спочатку с маткой у лягушатник уж одел. Потом у дурдом сдали. Потом это самое, сам сел. Потом посадили. Так что это самое... Стоп! Стоп, я повинен выпить. Иди, налей. Слышь, командир. Ну, блин. Как говорится, за милых, но прекрасных дам. Будь. Будь. Дай сожрать что-нибудь. Дежурный. Слушаю вас. Пронесите ему бутерброд. Закрой. Закрой. Ну, коли запросили гостя, треба частовать. Кто его запрошал? Не ведаю, але чомусь он тут, на командном пункте. Несите бутерброды и еще бутельку. Есть. Ну, блин, ты это самое, забойный мужик, хоть и мент. Я не мент, а я член Совета Безпеки. Ну, про что, блин, базарить будем? Это самое. Колюч одразу. По-честному, без булды. Я рванул с зоны. Качу баллоны на историческую родину. Ну и где твоя историческая родина? Да так, блин, отребливается, что с одной зоны у другую зону. Под Святлом я на деревне Росасенко. И ты у Росасенко? Самое смешное, что я там не был ни разу. И 100 лет и на мне надо. Ну, слышь, блин, спать на зоне перестал. Только кимарну матка з'являється. Я, конечно, всіх чертей у гробу у белых тапочках видал. Ну, это самое неприятно, блин, каждую ночь не боже сушнить. Мать померла? Да, это самое. 2 волчицы у камеры замочили. Она крутая была. Як мать звали? Не знаю. Да ты что? Да на дуру не знаю. Малый был. Зона в дурдом, с дурдома в зону. Ну, все одно. Давай поменем. Не чокаемся. Не. Красивая была. Помнишь? Я, ну, это самое, снится ж кожную ночь у белом, и волосы вымытые. Красивая. Это то, что по телеку показывают. Розная мысы, мысы, фигня. Жардина дубовая. А она прыгожая, светится. Про стенку камеру выходит, робит его вот так. И каже, устань, каже, возьми младенца. Якого молоденца? А то я знаю. Иди, кажу, Рысащенку. Вам нечто не зразумело? Помолчайте. И коли прыдешь у Рысащенку, то иди на могилки. Знойдешь могилу нашей князёны Изабеллы. Кто такая Изабелла? Да фиг её ведая. Какая князёна, какая Изабелла у колхозе. Пошля, кажу, возьмешь с её могилы камень, а потри и поставил на место. На якое? Не знаю. Слышь, командир, и так она меня за гэтые месяцы достала со своей Изабеллой. Кажут, вино такое есть. Так достала, что вырашил рвануть когти, откопать эту Изабеллу, пристроить куда надо, а потом уже спокойно костить срок. 5 годов засталося, 8 месяцев и 3 дни. Добавить. Много не дадут, я ж сам приду. Я сделал запит у картотеки Министерства безпеки. Полюбуйтесь. Так. Радзівіл, Александр. Это я. Кличка ГУЛАГ. Вот нараджэнне. Так, асуджаны партыкулах. О, нічого сабе. Ну-ка, хадзі сюды. Ага. Чытаю ўсё сам. Правильно. И гэта правильно. Ты глядзі, блин, ўсё написано. Гэту статю мне навешалі, камандзір. Сокаць буду. Гэта я ніколі не рабіў, не зраблю. Следчы, блин, такая рубаня казалася. Чытай, чытай далей. 26 апреля совершил побег. При задержании указал активное сопротивление и был убит одним из членов группы захвата. Кто убит? Разъявил. Рецидивист по кличце ГУЛАГ. А я кто? Ты у меня пытаешься. Да ты втал все это! Блин, план гонит, статистику. Як это убит, когда я с тобой водку пьянствую? Пулять, конечно, пуляли, а как бы это самое забить? Ты пришел до меня, конечно, за справкой. А нафиг она мне? Просто скажи своим псам, как без базла пропустили меня в зону, у которой Сашенку. Я на скороту справлюсь и сдаю сам себе ментам. О, а чем ты руки вымазал? Где? Ну-ка, подними руки. Где? Да, да, да, да, да, да, сука, командир, на этой кнопке не ловится. Дай сюда ключ. А я его проглянул, командир. О! Ну, тогда пробачь. Скотина. А где вы? Пынитесь, он же человек. Так, еще одна. Ну, а вы откуль? Сусвету, с моргу. С турмы. Это чему с турмы? Я с Парижа. С Парижа. А накировываетесь до дома ж в зону? Так. У Расасенку. Як вы здогадались? Интуиция. У меня есть дозвол. Старшини Совета Безпеки. Покажите. Вось, калиласка. Ну, все правильно. И бланки, и подписи, и печатка соправдная. Ну, дзечы, спачатку выдаюць дазволы, а потым загадваюць знішчыць там усё жывое. Мадам. Мадмуазель. I'm sorry, вы ведаеце вынікі ўздзеяння гэтага святла? Я не баюся. А можна пацікавіцца, чым выкліканы такі інтарэс? Прадзед ляжыць там, на могілках. А дзе ляжыць дзед? На рускіх могілках пад Парыжам. Сен-Женевьев-де-Буа. Могу я почекавиться. А что вы там собираетесь робить? Экскюзима, на это питание я отказывать не могу. Шкода. Вот он, например, собирался усласти кветки на могилу князевны, як ее? Изабелла. Князевны Изабеллы. Не бачу причины по иронии. Ён яе прамы нашчадак. А, значит, князь. Ох, даруйте вашу светлость. Тихо нафиг. Скажите, мадемуазель, чем вы занимаетесь? Я прилетела в вашу краину с хосписа. А это что такое? А нечто накшталт богодельный для невылечных хворых. А, вы... Своё здоровье я обмеркую с доктором. Сильвупле, распорадитесь, как меня пропустили. Это особистая просьба президента моей краины. Шкадую, что не могу выполнить просьбу с подара президента. О, мон дье, богом вас заклинаю. Какой тут бог, сеструха? Заткнись. Это небезопасно для життя. Ну, я вам сказала, что не боюсь. Да я не про светло. Каб ні ў каго не ўзнікла спакусы вярнуцца назад, маю загад знішчыць усе жыллёвыя і гаспадарчыя пабудовы. О, чуеце? Гэта па ўсім раёне працуюць баявыя машыны. Мы дапаможам вам вярнуцца назад. Значыць, нельга. На жаль. Прашу мне дараваць. Нічога, нічога. Але ў мяне... Няма іншага выйсця. Я павінна там быць. Экскюзе-мо! Ты што? Лярва японская! Ам францэ. А што такое лярва? Ты што натварыла? Ты ж мене, блядь, пазышку падвела, гадаўка! За таких тут довго заняться полежить. Успокойтесь. Проз пау гадзіни яны апритомняюць. Хадемте, князь. Отшапися, дура психованная. Пули, пули. Какие хрен мне было это Изабелла? Центр, откажите проливу. Центр, откажите проливу. Центр, откажите проливу. Месье, меня зовут Арлет Сатых. Я смертных богая. Гэта мое апошнее жаданне быть тут, на гэтай земле. Я не ведаю, навошта гэта, але адчуваю вялікі сэнс дзіўнага жадання. Я не хацела зла. Excusez-moi! Excusez-moi! Адзе! Адзе! Будинку будинків у Росахівці. Сталіший костюл і церква каля могила. Вертаюся на базу поповнить боєкомплект. Усяму не всім одно. Одна доля праведнику і поганому, доброму і злому, чистому і нечистому, тому, хто хвярує, хто не робить ахвяри, як доброчинному, так і грешному, як тому, хто проклинає, так і тому, хто боїться клясти. Ось гэта і блага на всім, що діється під сонцем, що одна доля всім. І серце синов чоловічих повнютка зла і вар'яцтва в серцах їх. А після гэтага яны адыходзяць до мертвых. Хто знаходиться поміж живими, для того еще ёсць надзея, тому что псу живому лепей, чымсьці мертвому льву. Живые ведаюць, что помруць, мертвые ж нічога не ведаюць. І не маємо датку, тому що і пам'ять про їх віддадена забиттю, і любов їх, і ненависть їх, і ревність їх уже зникли, і немає їх болі частки на віки віков, ні в чим, що діється під сонцем. Хто ж гэта робиться? Що бачиш? Хату спалили. Кольки живу, увесь час хаты палять. И в ровку будавался, и на погорку, и с окнами на полдень, и с окнами на восход палять. Чего я не отшумели? Кто? Люди. Колись тут каменная каплица стояла. Белая. Кожный раз перед великим днем белили. Увесь год стояла чистенькая. И под месяцем светилась. Побурили. На что? Не ведаю на что. Так. Побурили. И камени раскидали. Будем бомбить. Тут нема чого бомбить. Я з больниці учив. Чому я тут опинувся? Скажи. Это ты повинен ведать сам. Не разумею. Слышь, это Росасенко. Это Могилки. Могилки? А чего я тут? Что я повинен тут робить? Это ты повинен ведать сам. Я сам? Сам. А! Изабелла. Графиня. А где же тут? Может, под этим каменем? Раба. Раба Божия Янинка. Родилася января 7-го дня 1889 года. Жила 12 дён. Спаси и сохрани. Слышь, командир, а на что ей было на гэты свет на 12 дён з'являться? 2 тыдні, 12 дён. А хто ведае, што больш, 12 дзён ці 100 гадоў? Да. Дзе ж яе шукаць? Конец свету! Он уже давно надышал. Просто вы не зауважили его. Пойду шукать. Повинна ведать сама. Иди. Тут же неколи жили мои предки. О, мон дьё. Где я? Ну что, усіх уртавал? Во всяким выпадку я вам не ворог. Мы ж тебе вороги. Какие вы вороги? Дети. З мене зняли обовязки ликвидатора и накировали в центр реабилитации. У психушку? У психушку. Здыми з мене наручники. Я? Не, это ты можешь сделать только сам. Я не смогу. Добрый вечер. Добрый вечер. И николи не было так добро на могилках. Мабуть, тут похованы святые. Ці нешта со мной здарылася. Вы не ведаете? Калі мяне там трымалі ў клетцы, як дзікага звера, у мяне сэрца разрывалася ад болю за сына, за мужа. А цяпер я спакойная. Я упэўнена, што з імі ўсё добра. А можа, гэта не так? З імі ўсё добра. І будзе добра. Навошта гэта табе? Скажы. Даруйце мне. А? За што? А вы той самый великий начальник. Мне нема за что даровать вам. Я навод удячная. Мне николи не было так добро, так легко. Разорвите эту дрянь, разорвите эти наручники. Як? Глядите на них, уявите солнце поміж вашими руками и... Добра, молодчина. Этого не может быть. Я тебе люблю. Чому? Пойдем. Нам нечто еще треба зробить тут. Хотим. Хотим. У тебя есть дети? Сын. И у меня сын. Так, ты любишь? Люблю. И сын, и жонку. Не, неправда. Ты інших любиш. Кого? Мене. Ти марив у ёй знайсти мене і мучився усю життя. Так. Усю життя. Хоча я так само мучилася. Дети веку гэтага женятся и выходят замуж. Той же, кто воскресе из мертвых, ни женится, ни замуж не выходит, бо яны ровные. Слышь, командир, ну чего она ходит за мной? Давай мне. Сеструха, куда мне грохи отпускать? Мне самого столько не возен папа римский не отпустит. Я дарую тебе. Я. Не плачь. Ты вельми-вельми прыгожая. Вельми-вельми прыгожая. Ты светишься. Нет. Я отчуваю это. Нет. Как бы ты ни жила, это уже в минулом. На земле нема человека, який бы хоть у нечем мог тебе попракнуть. И я за всех у тебе прошу пробачения. Я люблю тебе. Я? Люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Сегодня чемусь так рано стемнело. Ты бачишь, сколько зорок? Мне ранее завсёды было тревожно глядеть на их. Боялась. А ты? Я всё життё на экраны глядел. На их зорки не отбиваются. Господи, як всё просто. Просто. Я ведаю, что нечто холодное я в житті не зробил. Самое-самое головное. И ты мне за это даруй. Я дарую тебе. И ведаешь за что? За то, что ты не любил. Так. Супокойся. Ты вельми добрый. Ты светишься. Люблю тебе. Все скончится и прийде до своего початку. А у зорной бездани без конца путь гучать только я люблю тебе. Я люблю. И все почуют и отчуют это. Я люблю тебе. Волка забили. А волчица за его одного забитого. Все это народить. Люди, ходите до нас. Помянем всех, кто жил, живы и жить будет. Ты живешь сирот дому бунтарного. У них есть очи, каб бачить, да не бачать. У них есть уши, каб чуть, да не чують. Тому что яны бунтарный дом. Ты ж приготуй себе потребное для переселения и сярод дня переселяйся перед вачи моих и переселяйся с места твоего в иншее место перед вачи моих. Може яны уразумеюсь, хотя яны дом бунтарный. Покажи! Откройте книжку, вернитесь на початок свой и зерните на все незатуманенным оком. Зробите належное, все прийде и все сбудется. Сказал зробить. А? Належное. А что? Не кричи! Чуешь, ликвидатор? Это твои десантники. Хутко они будут тут, и нам хана. Постреляют их волков. Неужо яму тяжко было сказать? Так и так. Зробите тое и тое. Так не! 2000 годов мозги пудрать усенейками намеками, приповестями, загадками, казочками про блудного сына! Нехотя в антихристы запишешься! Увага! Усим постам и службам безпеки! Згодно рашенню Вышейшего Совета Республики, территория аномального светла обещается зона цурання. Наумысное и несанкционированное знаходжение под уздением светла приравнивается до державного злочинства. Отрядам эвакуации забезпечить вышук особных людей у зоне цурання. Отрядам ликвидации неотладно приступить до знищения всех без выключения жилевых и господарших збудованняў. Это ж мой голос. Мой голос. Шевелите мозгами. Я отчуваю. Зараз будзе конец свету. Ну, командир, Давай, распоряджайся! Покиньте меня. Конечно, куды тебе? Где? Я только ведаю, что повинен зрабить тое, что належало зрабить все житё. Я ведаю. Ён сказал открыть некую книгу. Якую? Коли не звернетесь и не будете, як дети, не увойдете в Царство Небесное. Як дети, як дети. Что тут раней было? Тут! Каплица. Ее побурили еще до войны, а пошню сяну цяпер бомбой разбили. Будьте, як дети. Як дети. Возьми камень з могилы князёўны и постав его на место. На место. Час збирать камяні. Збирайте камяні. Треба собрать усе камяні и скласти их тут, на муры каплицы. Хучей, хучей. Треба собрать камяні. Хучей збирайте камяні и складывайте их на муры каплицы. Хучей, я прошу вас, хучей. И убачил я новое небо и новую землю, бо ранейшее небо и ранейшая земля минули. И оботре Бог усякую слезу з вачей их, и смерти не будет уже. Поважані слухачі, прогучав радіоспектакль «Святло» поводля п'єси Олексія Дударова. Режисер-постановщик Валерія Нісенка, музика-композитора Владимира Кондрусєвича. Ролі виконували ліквідатор, артист Валера Шушкевич, десантник, артист Олександр Володимирський, старий, народний артист Республіки Білорусь Геннадій Гарбук, медсестра, народна артистка Білорусі Лілія Давидович, гулаг Олексій Дударов, арлет, артистка Лена Внукова, дачка, артистка Валерія Арланова, вяшчун, артист Валерія Нісенка. Запіс 1996 года.